глава 19, в которой положение и без того весьма серьезное, все более и более осложняется. Присутствие на острове Дикого Зверя заставило серьезно призадуматься. Какие еще испытания будут уготованы людям, заброшенным сюда по прихоти судьбы? Годфри не счел возможным скрыть от Тарталета это последнее происшествие и, кажется, поступил опрометчиво. «Медведь?» — воскликнул учитель танцев с таким ужасом, озираясь по сторонам, будто целая стая зверей уже осаждала Вильтри. «Но откуда взялся медведь? Ведь до сих пор их не было на нашем острове. А раз уж появился один, то, несомненно, появятся и другие. И, быть может, не только медведи, но и ягуары, пантеры, гиены, львы. Воспаленному воображению Тарталета остров Финны представлялся теперь сплошным зверинцем, с вырвавшимися из клеток хищниками. Годфри спокойно возразил, что не следует ничего преувеличивать. Он видел пока только одного медведя. Это факт. Но почему медведь не попадался ему раньше, объяснить трудно, а вернее сказать невозможно. Во всяком случае, рано еще делать вывод, что остров наполнен кровожадными хищниками, которые рыщут в лесах и прериях. Тем не менее, нужно быть начеку и не выходить без оружия. Несчастный Тарталет. С этого дня все его существование состояло из сплошных ужасов, волнений и бесконечных страхов, к которым примешивалась еще тоска по далекой Калифорнии. «Нет уж, спасибо», — повторял он. «Ко всем удовольствиям еще и звери в придачу. Ого, довольно, хватит. Я требую, чтобы меня отправили домой». Если бы только это было возможно. Годфри и его спутники стали теперь осторожнее. Звери могли появиться не только со стороны берега или прерии, но и притаиться где-нибудь поблизости, среди группы больших секвой. Нужно было заранее принять серьезные меры для защиты жилища на случай внезапного нападения. Прежде всего, наши герои укрепили дверь, чтобы она могла выдержать удары когтей хищного зверя. Для скота Годфри решил устроить хлев, где козы, агути и бараны могли бы находиться в безопасности хотя бы ночью. Но это было делом нелегким. Ограда получилась не слишком прочной и не такой высокой, чтобы помешать медведю свалить ее или гиене перепрыгнуть. Карафиноту возложил на себя ночные дежурства возле Вильтри, что давало, по крайней мере, гарантии от всяких неприятных неожиданностей. И хотя он подвергался опасности, но хорошо сознавал, что оказывает эту услугу своим освободителям, и продолжал стоять на часах, несмотря на то, что Годфри уговаривал его дежурить с ним поочередно. Прошла еще неделя, а страшные гости так и не показывались в окрестностях Вильтри. Теперь Годфри без особой необходимости далеко от дома не уходил. За баранами, козами и агути, пасшимися на соседнем лугу, учредили строгий надзор, и чаще всего обязанности пастуха исполнял Карафиноту. Ружья он с собой не брал, так как до сих пор не научился с ним обращаться. Зато за поясом у него всегда был заткнут охотничий нож, а в правой руке он сжимал топор. С таким вооружением ловкий и сильный негр мог, не колеблясь, броситься не только на медведя, но, если бы пришлось, и на тигра. Однако ни медведь, ни тигр и никакой другой зверь Вильтри до сих пор не пожаловали. Мало-помалу Годфри начал успокаиваться, возобновил свои прогулки по острову и даже стал ходить на охоту, хотя и не забирался в самую чащу леса. Когда его сопровождал Карафиноту, Тарталет, тщательно заперев дверь, забивался в дупло, и ничто не заставило бы его оттуда выйти, даже если бы нужно было давать уроки танцев. Когда же Годфри уходил один, танцмейстер оставался с туземцем и с большой настойчивостью занимался его воспитанием. Тарталет сначала решил научить его самым употребительным английским словам. Но голосовой аппарат негра был настолько не приспособлен к английской фонетике, что от уроков пришлось отказаться. «Хорошо», — решил Тарталет. «Раз я не могу быть его учителем, то буду его учеником». И он стал заучивать междометия, которые произносил туземец. Напрасно Годфри внушал ему, что от этих занятий не будет никакого проку. Тарталет настаивал на своем. Учителю танцев хотелось знать полинезийские названия предметов, на которые он указывал Карфиноту. Очевидно, Годфри недооценивал талантов своего учителя. Тарталет оказался способным учеником и по истечении 15 дней запомнил 15 слов. Например, он твердо усвоил, что на языке Карфиноту Бирси означает «огонь», Араду – «небо», Мервира – «море», Дура – «дерево» и так далее. Он так восторгался своими успехами, будто получил первый приз на конкурсе лучших знатоков полинезийских наречий. В благодарность за это он решил обучить Карфиноту хорошим манерам и основным правилам европейской хореографии. Годфри не мог отказать себе в удовольствии от души посмеяться. Однако, чтобы скоротать время, он и сам по воскресеньям, когда был свободен, охотно присутствовал на уроках знаменитого танцмейстера Тарталета из Сан-Франциско. Действительно, зрелище было призабавным. Несчастный туземец, обливаясь потом, с невероятным трудом проделывал элементарные танцевальные экзерсисы. При всем его прилежании и покорности не так-то просто было превратить полинезийца с его неуклюжими плечами, отвислым животом, вывернутыми внутрь коленями и ногами в нового Вестриса или Сен-Леона. Вестрис Агюст, Сен-Леон Артюр – выдающиеся французские танцовщики и балетмейстеры XIX века. Тарталет доходил до неистовства, а Карфиноту, кротко страдая, учился изо всех сил. Трудно вообразить, каких ему стоило усилий встать в первую позицию. А когда дело доходило до второй, а потом и до третьей, мучением не было конца. «Гляди на меня, тупица!» — кричал Тарталет, больше всего ценивший в занятиях наглядность. «Ноги врозь, еще больше врозь! Носок одной ноги приставить к пятке другой! Раздвинь колени, болван! Убери плечи, дубина! Голову прямо! Руки округлить!» «Но вы требуете от него невозможного», — вступился Годфри. «Для умного человека нет ничего невозможного», — неизменно отвечал Тарталет. «Но его телосложение к этому не приспособлено». «Приспособится! Отлично приспособится! Потом этот дикарь будет мне бесконечно признателен за то, что я научил его, как нужно входить в салон». «Но ведь ему никогда не представится случай попасть в салон». «Кто знает, Годфри», — невозмутимо возражал учитель. Тем и кончились разговоры с Тарталетом. Затем учитель танцев брал свою карманную скрипку и смычок и начинал наигрывать короткие пронзительные мелодии, приводившие Карфиноту в буйный восторг. Теперь уж его не приходилось уговаривать. Не думая о правилах хореографии, туземец с уморительными ужимками выделывал всевозможные коленца, прыгал, кувыркался, скакал. А Тарталет, глядя на неистовство этого сына полинезии, предавался размышлениям. «Может быть, — думал он, — эти энергичные па, хотя и противоречащие всем принципам хореографического искусства, более естественны для рода человеческого, чем отработанные веками движения». Но оставим учителя танцев и изящных манер наедине с его философскими раздумьями и вернемся к вопросу более практическому и более злободневному. Годфри во время своих последних экскурсий, когда он один или в сопровождении Карфиноту бродил по лесу, не встречал больше никаких других зверей и даже не видел их следов. Берега речки, куда хищники должны были бы ходить на водопое, не сохраняли никаких подозрительных отпечатков. По ночам тишина ни разу не нарушалась воем или рычанием, а домашние животные по-прежнему были спокойны. «Хм, как странно», — говорил себе Годфри. «Ведь ни я, ни Карфиноту не могли ошибиться. Нет сомнений в том, что он показал мне медведя, а я в него стрелял. Если предположить, что я убил зверя, то неужели этот медведь был единственным представителем на нашем острове?» Это было совершенно необъяснимо. Если медведь действительно был убит, то куда же тогда делось его тело? Годфри повсюду искал, но оно бесследно исчезло. Смертельно раненое животное могло, конечно, добраться до своей берлоги и там околеть, но тогда у подножья дерева остались бы пятна крови. Во всяком случае, думал Годфри, и впредь нужно будет остерегаться. С первых дней ноября наступил холодный сезон. часами напролет лили промозглые дожди. Позднее, вероятно, должны были начаться ливни, которые в этих широтах не прекращаются неделями. Так здесь проходит зима. Теперь Годфри должен был осуществить свое намерение устроить очаг в самом дупле, чтобы обогревать жилище и готовить еду, не боясь ни ветров, ни ливней. Подходящим местом для очага показалась ему одна из внутренних стенок секвойи. Он решил положить туда несколько камней, плашмя и на ребро, которые и будут служить очагом. Сложнее было сконструировать дымоход. Выпускать дым по длинному дуплу внутри секвойи Годфри считал непрактичным. Да и как бы он соорудил такую трубу? Наконец он смекнул, что в качестве дымовой трубы можно приспособить длинный толстый бамбук, росший кое-где по берегам речки. В этой работе ему усердно помогал Карафиноту, понявший, хотя и не без некоторых усилий со стороны Годфри, что от него требуется. Вместе они прошли около 2 миль, пока не выбрали достаточно толстые экземпляры тростниковых растений. Вместе занялись они постройкой очага. Камни были разложены на земляном полу в глубине комнаты, напротив двери. Стебли бамбука очистили от сердцевины и, подровняв у краев, вставили одна в другую несколько трубок. Таким образом, получилась довольно длинная дымовая труба, приделанная выходным концом к отверстию в коре секвойи. Такой очаг их вполне устраивал и требовал только присмотра, чтобы не загорелся бамбук. В дупле Вильтри вскоре весело запылал огонь, к тем большей радости Годфри, что в комнате совсем не чувствовалось дыма. Сделано все было своевременно, так как с 3 по 10 ноября лили не переставая дожди. Разводить огонь под открытым небом было бы теперь невозможно. Эту грустную неделю Годфри и его товарищи провели в заперти, выходя из дому только для присмотра за скотом и за курами. И вдруг, в один прекрасный день оказалось, что полностью иссяк запас камасов, заменивших нашим Робинзоном хлеб. Так как отсутствие мучнистых корней становилось все более ощутимым, Годфри заявил Тарталету, что с наступлением более сносной погоды он отправится вдвоем с Карафиноту за камасами. Учителю танцев не слишком прельщала перспектива плестись 2 мили по мокрой траве, и он охотно согласился караулить дом. Вечером, 10 ноября, небо, затянутое серыми тучами, которые еще в начале месяца нагнал западный ветер, постепенно стало очищаться. Дождь начал утихать, и в сумерках проглянуло солнце. Все говорило за то, что следующий день обещает быть безоблачным, и можно будет воспользоваться хорошей погодой. «Завтра на рассвете», — сказал Годфри, — «мы с Карафиноту отправляемся в путь». «Желаю удачи», — ответил учитель танцев. Ближе к ночи разошелся туман и высыпали звезды. Карафиноту тотчас же после ужина снова занял свой сторожевой пост, оставленный им на время дождей. Напрасно Годфри убеждал его вернуться в комнату, говоря ему, что теперь вовсе не обязательно сторожить Вильтри, так как ни один зверь с тех пор не показывался. Но Карафиноту не поддавался никаким уговорам, и Годфри должен был отступиться. На другой день погода действительно благоприятствовала островитянам. Когда около 7 часов утра Годфри вышел из Вильтри, первые лучи солнца уже золотили густые вершины секвой. Карафиноту был по-прежнему на посту. Он простоял здесь всю ночь и, наконец, дождался Годфри. Оба вооружились до зубов и захватили с собой по большому мешку. Простившись с Тарталетом, они направились к речке, чтобы затем пройти по левому берегу до того места, где росли камасы. Не прошло и часа, как они без всяких приключений добрались до своей цели. Примерно 3 часа наши островитяне работали, не разгибая спины, и только около 11 пустились в обратный путь с мешками, полными камасов. Шли они рядом, весело переглядываясь, так как поддерживать разговор не могли. Вот они достигли речной излучины. В этом месте деревья живописно склонялись над водой, образуя своеобразный полог, сходящийся над обоими берегами. Вдруг Годфри остановился. На этот раз он первым заметил и показал Карафеноту неподвижно стоящего у подножья дерева зверя, глаза которого как-то странно светились. «Тигр!» — воскликнул Годфри. И он не ошибся. В самом деле это был громадный тигр. Изогнувшись в дугу, он обхватил когтями ствол дерева, готовясь к могучему прыжку. В одно мгновение Годфри, бросив на землю свой мешок, прицелился и выстрелил. «Ура! Ура!» – закричал он. На этот раз результат выстрела был бесспорен. Раненый пулей тигр отскочил назад. Неизвестно только, была ли рана смертельной и как поведет себя разъяренный зверь. Годфри поднял ружье, чтобы выстрелить во второй раз. Но тут Карафеноту, прежде чем юноша мог его удержать, метнулся с ножом вслед за тигром. Напрасно Годфри кричал, требуя, чтобы он остановился. Напрасно звал его. Негр ничего не слышал или не хотел слышать, поглощенный мыслью добить зверя хотя бы с риском для жизни. Годфри бросился к реке. Добежав до берега, он увидел Карафеноту в яростной схватке с тигром. Сначала негр сдавил зверю горло, потом нанес ножом страшный удар в сердце. Тигр скатился в речку, полноводную от долгих дождей. Бурный поток подхватил мертвое животное и с необычайной стремительностью унес в море. Медведь. Тигр. Теперь уже не могло быть сомнений, на острове водились хищные звери. Подойдя к Карафеноту, Годфри убедился, что тот отделался лишь несколькими легкими ссадинами. Подобрав свои камасы, они двинулись в обратный путь, размышляя о новых превратностях, которые им готовило будущее.